Система органов кроветворения и иммунной защиты. Часть 3. Селезенка. Селезенка – периферический и самый крупный орган иммунной системы, располагающийся по ходу кровеносных сосудов. К функциям селезенки относятся участие в формировании гуморального и клеточного иммунитета, задержка антигенов, циркулирующих в крови, элиминация из кровотока и затем разрушение старых и поврежденных эритроцитов и тромбоцитов, депонирование крови, накопление тромбоцитов. В эмбриональном периоде – кроветворная функция. В селезенке происходит антиген-зависимая пролиферация и дифференцировка Т и Б лимфоцитов и образование антител. Строение. Селезенка покрыта соединительно-тканной капсулой и брюшиной. Капсула состоит из плотной волокнистой соединительной ткани, содержащей фибробласты, многочисленные коллагеновые и эластические волокна. Между волокнами залегает небольшое количество гладких мышечных клеток. Внутрь органа от капсулы отходят перекладины, трабекулы селезенки, которые в глубоких частях органа анастомозируют между собой. Капсула и трабекулы селезенки, имеющие гладкие мышечные клетки, составляют его опорно-сократительный аппарат. В трабекулах селезенки человека сравнительно немного гладких мышечных клеток. Эластические волокна в трабекулах более многочисленны, чем в капсуле. Строма органа представлена ретикулярными клетками и ретикулярными волокнами, содержащими коллаген 3-4 типов. Паренхима или пульпа селезенки включает два отдела с разными функциями – белая пульпа и красная пульпа селезенки. Строение селезенки, соотношение между белой и красной пульпой могут изменяться в зависимости от функционального состояния органа. Белая пульпа селезенки представлена лимфоидной тканью, расположенной в адвентиции артерий в виде шаровидных скоплений – или узелков, и лимфатических периартериальных влагалищ. Лимфатические узелки селезенки, фолликулы или мальпигиевы тельца, представляют собой скопление Т и Б лимфоцитов, плазмоцитов и макрофагов, окружены капсулой из уплощенных ретикулярных клеток. Через лимфатический узелок проходит обычно эксцентрично центральная артерия. Лимфатические узелки селезенки, как и лимфоузлов, являются B-зависимой зоной белой пульпы селезенки. В лимфатических узелках различают 4 нечетко разграниченные зоны – периартериальную, центр размножения, мантийную и краевую или маргинальную зону. Периартериальная зона занимает небольшой участок узелка около центральной артерии, является продолжением периартериального влагалища, то есть образовано главным образом Т-лимфоцитами. Центр размножения или герминативный центр узелка состоит из ретикулярных клеток и пролиферирующих Б-лимфобластов, дифференцирующихся антителообразующих плазматических клеток. Кроме того, здесь нередко можно обнаружить скопление макрофагов с фагоцитированными лимфоцитами или их фрагментами и дендритные клетки. В этих случаях центральная часть узелка выглядит светлой, так называемый реактивный центр. Периферия лимфатического узелка, мантийная зона, окружает периартериальную зону и центр размножения. Состоит главным образом из плотно расположенных малых Б-лимфоцитов и небольшого количества Т-лимфоцитов. Также содержит плазмоциты и макрофаги. Прилегая плотно друг к другу, клетки образуют как бы корону, расслоенную циркулярно направленными толстыми ретикулярными волокнами. Периартериальные лимфатические влагалища представляют собой вытянутые по ходу пульпарной артерии скопления лимфоидной ткани. Периартериальные лимфатические влагалища являются Т-зависимой зоной селезенки. Краевая или маргинальная зона узелков селезенки представляет собой переходную область между белой и красной пульпой. Она как бы окружает лимфатические узелки и периартериальные лимфатические влагалища, состоит из Т и Б лимфоцитов и единичных макрофагов, окружена краевыми или маргинальными синусоидными сосудами с щелевидными порами в стенке. Антигены, приносимые кровью, задерживаются в маргинальной зоне и красной пульпе. Далее они переносятся макрофагами на поверхность антиген представляющих клеток белой пульпы. Лимфоциты из кровотока оседают в основном в периартериальной зоне Т-лимфоциты и в лимфоидных узелках Б-лимфоциты. При первичном иммунном ответе продуцирующие антитела клетки появляются сначала в эллипсоидных муфтах, а затем в красной пульпе. При вторичном иммунном ответе формируются центры размножения, где образуются клоны Б-лимфоцитов и клетки памяти. Дифференцировка Б-лимфоцитов в плазмоциты завершается в красной пульпе. Независимо от вида антигена и способа его введения, накопление лимфоцитов в селезенке происходит не столько за счет пролиферации, сколько за счет притока уже стимулированных антигеном клеток. Красная пульпа селезенки включает венозные синусы и пульпарные тяжи. Часть красной пульпы, расположенная между синусами, называется селезеночными или пульпарными тяжами. Это форменные элементы крови, макрофаги, плазматические клетки, лежащие в петлях ретикулярной соединительной ткани. Здесь, по аналогии с мозговыми тяжами лимфатических узлов, заканчивают свою дифференцировку и секретируют антитела плазмоциты, предшественники которых перемещаются сюда из белой пульпы. В пульпарных тяжах встречаются скопления Б и Т лимфоцитов, которые могут формировать новые узелки белой пульпы. В красной пульпе задерживаются моноциты, которые дифференцируются в макрофаге. Селезенка считается кладбищем эритроцитов в связи с тем, что обладает способностью понижать осмотическую устойчивость старых или поврежденных эритроцитов. Такие эритроциты не способны выйти в венозные синусы и подвергаются разрушению, поглощаются макрофагами красной пульпы. В селезенке депонируется кровь и скапливаются тромбоциты. Старые тромбоциты также подвергаются здесь разрушению. Синусы красной пульпы, расположенные между селезеночными тяжами, представляют собой часть сложной сосудистой системы селезенки. Это широкие тонкостенные сосуды неправильной формы, выстланные эндотелиальными клетками необычной веретеновидной формы с узкими щелями между ними, через которые в просвет синусов из окружающих тяжей мигрируют форменные элементы. Базальная мембрана прерывиста, ее дополняют ретикулярные волокна и отростки ретикулярных клеток. Кровоснабжение селезенки. В ворота селезенки входит селезеночная артерия, которая разветвляется на трабекулярные артерии. От трабекулярных артерий отходят пульпарные артерии. Недалеко от трабекул в адвентиции пульпарных артерий появляются периартериальные лимфатические влагалища и лимфатические узелки. Артерии получают название центральной. Центральная артерия, проходящая через узелок, отдает несколько гемокапилляров и, выйдя из узелка, разветвляется в виде кисточки на несколько кисточковых артериол. Дистальный конец этой артериолы продолжается в эллипсоидную гильзовую артериолу, снабженную муфтой или гильзой из ретикулярных клеток и волокон. Это своеобразный сфинктер на артериоле. Далее следуют короткие гемокапилляры. Большая часть капилляров красной пульпы впадает в венозные синусы, так называемое закрытое кровообращение. Однако некоторые могут непосредственно открываться в ретикулярную ткань красной пульпы, так называемое открытое кровообращение. Закрытое кровообращение – путь быстрой циркуляции и оксигенации тканей. Открытое кровообращение – более медленное, обеспечивающее контакт форменных элементов крови с макрофагами. Синусы являются началом венозной системы селезенки. При расширении совокупность всех синусов занимает большую часть органа. Эндотелиоциты синусов расположены на прерывистой базальной мембране. По поверхности стенки синуса в виде колец залегают ретикулярные волокна. Синусы не имеют перицитов. Во входе в синусы и в месте их перехода в вены имеются подобия мышечных сфинктеров. При открытии артериальных и венозных сфинктеров кровь свободно проходит по синусам в вены. Сокращение венозного сфинктера приводит к накоплению крови в синусе. Плазма крови проникает сквозь стенку синуса, что способствует концентрации в нем клеточных элементов. В случае закрытия венозного и артериального сфинктеров кровь депонируется в селезенке. При растяжении синусов между эндотелиальными клетками образуются щели, через которые кровь может проходить в ретикулярную строму. Расслабление артериального и венозного сфинктеров, а также сокращение гладких мышечных клеток капсулы и трабекул ведет к опорожнению синусов и к выходу крови в венозное русло. Отток венозной крови из пульпы селезенки совершается по системе вен. Трабекулярные вены лишены собственного мышечного слоя. Средняя оболочка в них выражена очень слабо. Наружная оболочка вен плотно сращена с соединительной тканью трабекул. Такое строение вен обусловливает их зияние и облегчает выброс крови при сокращении гладких мышечных клеток селезенки. Возрастные изменения. В старческом возрасте в селезенке происходит атрофия белой и красной пульпы. Количество лимфатических узелков в селезенке и размеры их центров постепенно уменьшаются. Ретикулярные волокна белой и красной пульпы грубеют и становятся более извилистыми. У лиц старческого возраста наблюдаются узловатые утолщения волокон. Количество макрофагов и лимфоцитов в пульпе уменьшается, а число зернистых лейкоцитов и тучных клеток возрастает. У детей и лиц старческого возраста в селезенке обнаруживаются гигантские многоядерные клетки – мегакариоциты. Количество железосодержащего пигмента, отражающее процесс гибели эритроцитов, с возрастом в пульпе увеличивается, но располагается он главным образом внеклеточно. Регенерация. Физиологическое обновление лимфоидных и стромальных клеток происходит в пределах самостоятельных стволовых дифферонов. Экспериментальные исследования на животных показали возможность восстановления селезенки после удаления 80-90% ее объема, так называемая репаративная регенерация. Однако полного восстановления формы и размеров органа при этом, как правило, не наблюдается.